Глава 11. Раннее утро Тинчурина. Всю ночь Геннадия Егоровича мучили кошмары. Он даже кричал во сне и несколько раз просыпался в холодном поту. В конце концов, проснувшись в очередной раз с бешено колотящимся сердцем, он сел на кровать, закурил и, увидев за окном первые признаки наступающего утра, решил больше не ложиться. «Совсем нервы расшатались», — думал Тинчурин, стоя над раковиной и любовно почесывая трехдневную щетину у себя на лице. Затушив сигарету под струей воды, он бросил окурок в пепельницу поверх горы старых бычков. Затем он размешал в стакане 6 ложек растворимого кофе и 4 ложки сахара и, дымя второй утренней сигаретой, выпил эту приторно-горькую смесь. Это был весь его завтрак. Когда он собрался, вышел из дома и закурил сигарету номер 3, было только 5 часов утра.